Глава 6. Ты? Казалось, ему не хватало воздуха, чтобы произнести всю фразу целиком. Я все-таки не удержалась от подкола. Мажор приподнялся из кресла. Я подсознательно сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Мало ли что взбредет в голову этому чокнутому. Эмоции на его лице так быстро сменяли друг друга, что я не успевала их улавливать. Удивление, злость, радость. А чему это он радуется? По позвоночнику царапнуло ледяными коготками. Как он меня нашел? Или... Не может быть. Он и есть наследник Андрея Ивановича? Максим Никитин? Вот я попала. Мажор снял солнцезащитные очки, и я увидела покрасневшие воспаленные веки. Черт! Как я умудрилась брызнуть перцовым баллончиком в лицо новому директору фабрики. Смотрел он на меня недобро. И я поняла, что мы вряд ли подружимся. Даже если извинюсь. Но извиняться я не собиралась. Он первый на меня напал. Так что это была самозащита. «Надеюсь, ты не прячешь под юбкой пистолет?» — спросил он, оглядывая меня с ног до головы взглядом, от которого почему-то бросила в жар. «Зачем он мне?» Голос внезапно осип, и пришлось откашляться. «Вдруг ты решила, что нанесла недостаточно вреда моему здоровью?» «Ты первый на меня напал!» Я понимала, что должна остановиться. Что от этого человека теперь зависит мое финансовое благополучие и своевременные выплаты по ипотеке. Но этот мажор заставлял меня терять контроль. «Ну, я бы не назвал это нападением, учитывая, как ты терлась об меня». «Я никогда ни о кого не трусь!» Обвиняюще выставленный в его сторону указательный палец был явно лишним. Но Никитин только усмехнулся. «Может, и стоило бы потереться», – парировал он. «Глядишь, была бы добрее и перестала калечить людей». Я возмущенно задохнулась, но мажор не дал мне ответить. «Ты здесь работаешь или соскучилась по мне?» «Соскучилась», – процедила сквозь зубы. «Я так и подумал», – усмехнулся он. «Зайди через полчасика, я дам тебе возможность продемонстрировать, как сильно ты скучала. А сейчас извини, у меня встреча». «С кем?» – удивилась я. Внутри неприятно кольнуло. «Только появился, а уже назначает свидание на рабочем месте». «С управляющим фабрики. Как говорится, сначала дело, потом удовольствие. С тобой особого удовольствия пока не было, так что не считается. Придется продолжить позже». Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Выпендрежник, блин!» Выдвинула первый из стульев, который всегда занимала на совещаниях, пока был жив Андрей Иванович. Изящно опустилась на него, положила на стол блокнот, карандаш и повернулась к Никитину, показывая, что готова внимать ему и делать заметки. «Ты плохо слышишь?» Мажор явно начинал раздражаться. «Я сейчас занят». Он схватил со стола лежавший сверху договор с дизайнерской фирмой и сделал вид, что внимательно его изучает. Тогда я поднялась со стула и, перегнувшись через стол, протянула ему руку. «Здравствуйте, Максим Сергеевич. Я забыла представиться. Меня зовут Виктория Владимировна Шикова, управляющая фабрики Никитин». О, этот его взгляд! Как будто собирается меня покусать. Кажется, кто-то у нас здесь злится. Мою протянутую руку Никитин проигнорировал, но договор отложил в сторону. Молча сидел и смотрел на меня тяжелым, немигающим взглядом, от которого мурашки побежали по коже. Впрочем, если мажор собирался меня запугать, то взгляда тут явно маловато. Я была не слишком пугливой. Да и что он может мне сделать? Разве что уволить. Но и это было бы не смертельно. Хотя и значительно ударило бы по моему бюджету. «Значит, я теперь твой босс?» Это было скорее утверждение, хоть вопросительная интонация и промелькнула. Мне показалось, что он рад этому факту, но как-то не по-доброму рад. Он словно злорадствует. Уже что-то задумал? Наверняка. зная его подлую натуру, которую я успела изучить за 3 короткие встречи из 2 неполных дней нашего знакомства, иного ожидать не приходилось. Что ж, будем принимать превентивные меры. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Главное – не подставлять ему спину. Я не стала отвечать на вопрос, ответ на который и так был очевиден. Вместо этого смотрела в лицо Никитину, прямо в его опухшие глаза. Мучила ли меня совесть? Может быть, немного. Но ровно до того момента, как я поняла, что он будет мне мстить. Такие подлые натуры не вызывают у меня чувства жалости или сочувствия. Он заслужил то, что получил. А будет нарываться, получит еще больше. Эта молчаливая игра в гляделки длилась несколько минут. Перебила ее Ленка, которая просунула голову в дверь и громким шепотом сообщила. «Виктория Владимировна, здесь все, кого вы вызывали. Запускать?» «Ну вот и первая подача. Будешь отбивать, голубчик?» «Я никого не вызывал в свой кабинет». Никитин произнес это вроде и негромко, но таким тоном, что Ленка втянула голову в плечи и исчезла за дверью, бесшумно притворив ее за собой. Я даже не поежилась, хотя холодом он сыпал, будь здоров. Я тут вообще ни при чем. Это все Ленка. К ней и претензии. «С какой стати вы, Виктория Владимировна, распоряжаетесь в моем кабинете?» «Ах, мы снова на «вы», какая потеря! А я только начала привыкать к неформальному стилю нашего общения. Если бы вы предупредили, что приедете, Максим Сергеевич, то я успела бы съехать из вашего кабинета. Но вы предпочли сделать нам сюрприз, чтобы поймать нас неподготовленными. Что ж, вам это удалось. А мой тон могли разбиваться титаники. А вежливая улыбка снежной королевы промораживала до костей. Но Никитин, казалось, не обратил на это никакого внимания. «Кого вы позвали и зачем?» «Главбуха, зав. Производством и старшего мастера, чтобы обсудить новую линейку продукции, которая должна была выйти на рынок в следующем месяце». «Но...» Он верно уловил мою интонацию. «Но не выйдет. И, может, вообще никогда». Вот я и произнесла это вслух. «Это теперь моя фабрика. И только я решаю, что тут будет выходить, а что нет». Он нажал кнопку селекторной связи. «Елена Дмитриевна, пригласите ко мне главбуха, зав. Производством и старшего мастера».